Как немало я знала в то время людей, но образ действий Стелловского меня чрезвычайно возмутил. Подали чай, и Федор Михайлович принялся мне диктовать. Ему, видимо, трудно было втянуться в работу. Он часто останавливался, обдумывал, просил прочесть продиктованное и через час объявил, что утомился и хочет отдохнуть. Начался разговор, как и вчера. Федор Михайлович был встревожен и переходил от одного сюжета к другому. Опять спросил, как меня зовут, и через минуту забыл. Раза два предложил мне папиросу, хотя уже слышал, что я не курю. Я стала расспрашивать его о наших писателях, и он оживился. Отвечая на мои вопросы, он как бы отвлекся от своих неотвязных дум и говорил спокойно, даже весело. Кое-что я запомнила из его тогдашнего разговора. Некрасова Федор Михайлович считал другом своей юности и высоко ставил его поэтический дар. Майкова он любил не только как талантливого поэта, но и как умнейшего и прекраснейшего из людей. О Тургеневе отзывался как о первостепенном таланте. Жалел лишь, что он, живя долго за границей, стал меньше понимать Россию и русских людей. После небольшого отдыха мы вновь принялись за работу. Федор Михайлович стал опять раздражаться и тревожиться. Работа, видимо, ему не удавалась. Объясняю это непривычкой диктовать свое произведение малознакомому лицу. Около 16:00 я собралась уходить, обещая завтра к 12:00 принести продиктованное. На прощание Федор Михайлович вручил мне стопку плотной почтовой бумаги с едва заметными линейками, на которой он обычно писал, и указал, какие именно следует оставлять на ней поля.